Глава 19, в которой рассказывается о том, что случилось в городе Котома-дядьке в прошлом году. Директор пьет капли водчила, а девушка-экскурсовод — валерьянку. Ежеминутно хватавшийся за сердце директор почти ничего не прибавил к тому, что сообщил Филе. «Извините, — сказал он, — но когда я начинаю говорить об этом, приходится немедленно вызывать скорую помощь. «Я посоветовал ему принять 10 капель водчила», — продолжал Филя, и разговор состоялся. Дело в том, что прошлым летом он имел честь принять почтенного посетителя. Элегантный молодой человек в светлом костюме и модной шляпе с узкими полями остановился в гостинице, и официантки в один голос решили, что он красивый, как Евгений Онегин. Говорил он гладко, сладким голосом, длинными изящными фразами — точнее, говорил, пока не напился. Напился? Да. Кстати, его фамилию, имя и отчество сообщил мне портье, и это может раздвинуть наше представление о главном регистраторе, как он себя называл, Леон Спартакович Пещеряков собственной персоной. На его лице был заметен след от удара, правда, еле заметен. Очевидно, кто-то ударил его по лицу тростью. Или лозой, сказал Вася. Его слушала, открыв рот. Собираясь в дорогу, она постриглась, и над розовыми ушами появились крошечные завитки. Она была похожа сейчас на юношеский портрет Байрона, но, к сожалению, никто не оценил этого сходства. «Но я не понимаю», — начала она. «Молчи, девушка», — сурово сказал кот. «Смысл вышесказанного дойдет до тебя в свое время». «Это еще далеко не все», — помолчав, продолжал он. «Вышеуказанный главный регистратор...» Дурной пример заразителен, я, кажется, начинаю говорить его языком. «Главный регистратор, как было упомянуто, напился за обедом и стал приставать к Славе, сыну директора, который забежал к отцу после тренировки. Он требовал, чтобы Слава разделил с ним компанию. Но спортсмен отказался, и тогда Пещеряков стал оскорблять его, крича «Верзила», «Оглобля», «Дылда» и так далее». По словам отца, Слава проявлял завидное терпение, и только когда Пещеряков крикнул «Коломенская верста!», слегка стукнул его. Очевидно, это старомодное прозвище показалось самым обидным. Взяв его за шиворот и вытащив из ресторана, он осторожно положил его в глубокую лужу. Кстати, лужа была не только глубокая, но единственная в своем роде, поскольку именно она помешала городу Котома-дядьке выйти на первое место в области по чистоте. Кот замолчал. Ему хотелось заложить лапки за спину, как это делают люди, но не удалось, и он только молчаливо, со значительным лицом, прошелся из угла в угол. «Да», — сказал он, — «вот такие пироги». На следующий день должна была состояться товарищеская встреча между Спартаком и Котома-дядькинским «Динамо», и протрезвевший Пещеряков посетил ее. Возможно, разумеется, что к чувству мести присоединился тот факт, что он болел за «Спартак», и ему не хотелось, чтобы выиграла Котома-дядькинская команда. Короче говоря, встреча близилась к концу со счетом 83-82 в пользу гостей, когда за секунду до финального свистка двухметровый игрок «Динамо» Слава Кочергин оказался рядом с корзиной, в которую неминуемо забросил бы мяч, если бы не превратился в статую из розового туфа.